«Ну, а если победа Саурону не достанется?» «Ты тогда что с ним сделаешь? С Саруманом?» — спросил Мэри. «Я? С Саруманом? Да ничего я с ним делать не стану», — сказал Гэндальф. «Всякая власть мне претит. А вот что с ним станется, этого я не знаю. Жалко все-таки. Столько добра и столько могущества пропадает за даром. Зато нам-то как повезло. Вот уж не угадаешь заранее, злоба она сама по себе в ущерб. Если бы мы даже вошли в Ортханг, то и среди всех тамошних сокровищ вряд ли нашлось бы равное тому, которое вышвырнул Гнилоуст». Раздался и осекся яростный вопль из высокого открытого окна. «Похоже, Саруман со мной согласен», — сказал Гэндальф. «Вот теперь давайте отойдем подальше». Они вернулись к разрушенному входу и едва вышли из подарки, как тут же, откуда ни возьмись, к ним зашагали онты, дотоле скрытые за грудами камней. Древень шел во главе, и Арагорн, Гимли и Леголас в изумлении уставились на лесных великанов. — Вот, кстати, три моих спутника, Древень, — сказал Гэндальф. — Я тебе про них говорил, но ты их еще не видел, и представил их одного за другим. Старый онт внимательно оглядел каждого и с каждым немного побеседовал. Последним оказался Леголас. — Так ты, стало быть, сударь мой эльф, явился из так нынче называемого Лихолесья. Как оно ни зовись, а лес там был, помнится, хоть куда. — Да, наш лес. Он и сейчас ничего себе, — скромно сказал Леголас. — Но ведь деревьев сколько ни есть, а все мало. Больше всего на свете хочется мне побродить по Фангорну. Дальше опушки-то и побывать не привелось, а уж так тянуло. Радостно замерцали глубокие глаза древня. — Ну что ж, авось еще и горы не очень постареют, как твое желание сбудется, — сказал он. — Надо, чтоб сбылось, — подтвердил Леголас. — Я условился с другом, что если мы останемся живы, то непременно наведаемся в Фангорн, с твоего позволения, конечно. — Мы эльфам всегда рады, — сказал Древень. — Друг мой, как бы сказать, не соврать, не из эльфов, — заметил Леголас. — Это Гимли, сын Глоина. Вот он стоит. Гимли низко поклонился. Топор его выскользнул из-за пояса и брякнул о камни. Вот тебе и на, — сказал Древень, тускло взглянув на него. — Гном, да еще с топором. Ну, не знаю, не знаю. Эльфам, я говорю, мы всегда рады, но это уж слишком, а? Да, подобрал себе дружка. Друзей не выбираешь, — возразил Леголас. Одно скажу, покуда жив Гимли, я без него в Фангорн ни ногой. А топор у него не на деревья, о, владыка бескрайнего леса. Он им оркам голову рубит. В одном последнем бою 4 с лишним десятка завалил. «Хм, дела, дела», — сказал Древень. «Ну, это само собой приятно слышать. Ладно, пусть будет, как будет, торопиться нам некуда». А вот расставаться пора. Вечереет, а Гэндальф сказал, что вам надо выехать до ночи. Повелитель Ристании торопится в свой золотой чертог. Да-да,

Любую белку в тот же миг заприметят, будь покоен. Семижды минет срок наших скорбей, которых он был виною, но мы и тогда не устанем его стеречь.